Видел я фото и доклады всякие. На майора нахлынули воспоминания. Штатники даже у себя на сайтах ролик выкладывали, как наши ее изучают. Да знаю я, знаю. Сам этот ролик делал. Правда, там в ролике все неправда. На самом деле все гораздо хуже было. И надо, чтобы за океаном думали, что все произошедшее – это фейк. Фейк? Майор не понял слова. Ну, подделка. Ну, такая, тщательная. Тогда мы нарочно солдатиков нарядили в офицерские шинели и погонами милиционеров. Дилетанты клюнули, за большие деньги его купили. А когда спецы в научных отделах ЦРУ глянули, то посмеялись. На Вадима наплыли ностальгические воспоминания. Веселые времена были. Я не понял, зачем? Шутники, да? Майор налил себе еще раз и чуть добавил Малахову.